Александр Бачило, Игорь Ткаченко. До последней звезды. Часть третья. Окончание. Рубик, скотина, спугнул мишень. Диггер долбанный, ни себе, ни людям. Уж если сумел выследить по трубам, так и бери наверняка. Чё гранаты-то кидать, канализатор вонючий. Зря только катер из-за него гоняли. Шустрик перекинул ногу через парапет и спрыгнул на тротуар. «Шеф, а мне что делать?» — крикнул снизу рулевой. «Вдоль набережной ходи, туда-сюда. Если что подозрительное увидишь, радируй. Но смотри, спугнешь — яйца оторву. Прикинься плавучим рестораном и сам ничего не предпринимай». Он отошел от парапета и остановился у разбитой «Волги», из которой его загонщики вытаскивали перепуганного водителя. Рядом, сидя на бордюре, раскачивался из стороны в сторону бледный Рубик. Из уха у него текла кровь. «Били, что ли?» — спросил Шустрик загонщиков. «Этого нет еще!» — загонщик встряхнул водителя. «Да стой ты как следует!» «А того!» — Шустрик кивнул на Рубика. «А того и бить не надо!» — хохотнул загонщик. «Граната его контузила!» Шустрик подошел к Рубику и тихонько ткнул его носком ботинка. «Что, бомбист, отмобился?» Рубик поднял на него выкоченные, как у вареного судака, глаза. «Больно мне!» — пропил он, держась за голову. «Не будешь в трубу с гранатой лазить! Ты бы еще в ней... Ты бы с ней еще в мусорном баке заперся!» Он вернулся к водителю. «Ну, что говорит?» «Уполз, говорит, а куда не знает!» Загонщик поправил на водителя галстук и душевно посоветовал. «Ты вспомни, браток, у нас времени мало, а у тебя совсем нет!» Водитель посерел лицом. «Как? Кажется, вдоль забора он полз туда!» Он махнул рукой. «Я думал, пьяный!» «Полз — это хорошо, — сказал Шустрик. Полз — это не бежал. Сильно ты его зацепил?» «Да какое там!» Водитель прижал руки к груди. «Чуть-чуть, скользь, сам больше испугался. Я ж как его увидел, сразу по тормозам, а дорога мокрая, занесло!» «Тут кровь!» — крикнул от забора один из загонщиков. «А дальше дыра! Похоже, в промзону ушел!» «Быстро за ним!» — скомандовал Шустрик. «А с этим что делать?» Загонщик по-прежнему держал водителя за воротник. «Ребята, я же ничего никому!» — залепетал тот. «Как бог свят!» Он торопливо закрестился на колокольне Новодевичьего монастыря. «Да брось ты его!» Шустрик шагнул через кусты и направился к забору. Позади раздался приглушенный всплеск. «Брусил!» — отчитался догнавший Шустрика загонщик. «Ну что за идиоты!» — Шустрик покачал головой. «Понаберут борцов классического стиля одно слово «загонщик». Ни ума, ни нюха, только вид страхолюдный. «Лезь в дыру!» — приказал он. «Обшарьте с ребятами всю территорию, а я здесь побуду!» Загонщик, кроша плечами бетон, скрылся в проломе. «Уж больно просто!» — подумал Шустрик. «Промзана хоть и большая, а толком там не спрячешься. Да и собаки...» Из-за забора послышался заливистый лай и короткая очередь Стечкина с глушителем. «Нет, не полезет туда наш Макс. Не такой он дурак». Шустрик повернулся и быстро пошел в противоположную сторону, к берегу Сетуни, впадавшей в Москву-реку неподалеку, за мостом Третьего кольца. Он оказался прав. На топком берегу речушки обнаружился обгорелый балахон, попахивающий канализацией, пропитанная кровью тряпка и обрывки гигиенического пакета. Вероятно, тут мишень делала себе перевязку, а затем перешла реку вброд. «Искать следы на том берегу до утра провозиться можно». «Да это и ни к чему», — подумал Шустрик. «Есть только одно место, куда он мог податься. Но подойти туда нужно тихо, без своры дуболомов». Он вернулся к мосту через Сетунь и трусцой, сберегая дыхание, побежал вверх по Мосфильмовской. Нахимовский проспект был почти пуст, и Андрей немного приободрился. Он все подбавлял газку, не забывая поглядывать в зеркало. Слежки не было. Если имелись у Светланы Юрьевны какие-то подозрения на его счет, проверить их сейчас она бы не смогла. Все силы брошены в погоню за главным призом. Андрей даже начал напевать тихонечко себе под нос. «Кончилось лето, и снова мы улетаем на юг». «Это скворцы?» — насторожилась Юлька. «Угу. Собственную песню не узнала». «Ну, в твоем исполнении это не так просто». Андрей улыбнулся. «Я же не Юля Перепелкин. Так, подвываю потихоньку». «А мне почему не разрешаешь?» «Именно поэтому. Тебя по голосу узнать легче, чем по фотографии». Юлька насупилась. «Бедная птаха», — подумал Андрей. «Но это только в квартире», — сказал он. «Здесь-то, пожалуйста, пой». «Я так не хочу. Я хочу для людей». «А я кто?» «А ты медведь-акробат. Сам себе на ухо наступил. Кстати, откуда ты знаешь эту песню?» «Дочка ее любила». «Дочка?» Юлька хлопнула ресницами. «Ты мне ничего о ней не рассказывал. Взрослая?» «Не очень. Ей было 12 лет». Андрей сосредоточенно смотрел на дорогу. «Почему было?» Андрей молчал. «Как ей объяснишь, что 12-летнюю девчонку растоптали фанатки мумий-тролля, ломившиеся к сцене в надежде заполучить хотя бы пуговицу с рубашки Ильи Лагутенко? Секс-символ гундосый. Ну да бог ему судья покойнику». «У тебя были фанаты?» — спросил он. «Фанаты мразь», — не задумываясь, ответила Юлька. «Ненавижу». Она вдруг повернулась к нему. «А почему ты спросил? Это как-то связано с твоей дочерью?» Андрей покачал головой. «Не обращай внимания». Юлька продолжала вглядываться в его лицо. «Из-за этого ты и в шутеры пошел», — тихо произнесла она. «Дурак был, вот и пошел». Они надолго замолчали. Андрей вел машину, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Юлька, закурив сигарету, смотрела в окно. Когда скособоченный осколок здания университета остался позади, Андрей свернул направо. «А куда это мы едем?» В Юлькином голосе мелькнуло беспокойство. «Сейчас увидишь». Андрей свернул в переулок. «Почти приехали». «Это что, Мосфильм?» Юлька большими испуганными глазами смотрела на громоздящиеся за забором закопченные глыбы железобетона. «Ага». Андрей остановил машину. «С ума сошел! Лучше уж сразу на кладбище!» «На кладбище посетители». Андрей вглядывался в развалины. «А здесь никого». «Еще бы! После атаки клоунов доброму человеку делать тут нечего, жуть пробирает». Юлька передернула плечами. «Вот потому-то вас здесь и не ищут». «А другого варианта нет?» Она посмотрела на него с робкой надеждой. «Не бойся, это всего на пару дней. За это время я что-нибудь подыщу». «Ты оставишь меня здесь одну?» Она поежилась. «А вдруг они придут?» «Кто?» «Мертвые». «Не беспокойся. Их всех откопали и запротоколировали. Посиди здесь, я скоро». Он вышел из машины и, бесшумно ступая по битому кирпичу, направился к расщелине в откосе выползшего далеко на дорогу Михалковского бастиона. Когда-то эта крепость, сооруженная вокруг мосфильмовских павильонов, считалась совершенно неприступной. Остатки актерской гильдии выстроили ее для защиты от шутеров. Куртины и равелины крепости были под завязку напичканы электроникой, при малейшей угрозе земли и воздуха, приводившей в действие артиллерию. Редкой вороне удавалось подлететь к Мосфильму ближе, чем на полкилометра, да и та улетала высвоясь и попахивая жареным. Некоторое время киношникам и в самом деле удавалось отсиживаться за стенами. Они даже возобновили производство фильмов в павильонах, укрытых сетью лазерных сканеров. Подвела, как всегда, привычка. Если обнаглевший Ещенко плевал в окошко через 6,5 секунд после того, как выбрасывал бычок, то Шахназаров с друзьями повадились каждый год 27 августа отмечать День кино. Однажды тройные цельнокатанные стали ворота Мосфильма слегка приоткрылись, пропуская пеструю компанию клоунов-аниматоров или, выражаясь по-старому, массовиков-затейников. Разумеется, компания была тщательно просвечена и обыскана, проверена по родственникам до седьмого колена и характеристикам с места работы. Праздник удался на славу. Клоуны превзошли самих себя. Над крепостью взлетали сияющие фонтаны фейерверков. Из динамиков лилась музыка, слышать которую могла вся страна, наблюдавшая за праздником звезд в прямой телевизионной трансляции. И даже жемчужную шапку вакуумного взрыва в первый момент все приняли за очередной залп салюта. Только когда в воздух стали взлетать железобетонные глыбы, вырванные из бастионов и равелинов, и над Воробьевыми горами повис дымный гриб тошнотворно-багрового цвета, стало ясно, что праздник пошел по новому сценарию. Миллионы зрителей прильнули к экранам. В этот день рейтинг телекомпании, ведущей трансляцию, подскочил на небывалую высоту. Ради такого успеха можно было примириться с гибелью нескольких операторов и потерей дорогостоящей техники. Клоуны-массовики впрямь оказались затейниками. В момент взрыва никого из них уже не было на территории Мосфильма. Они вернулись позже и тщательно задокументировали добытые трофеи. Андрей тогда еще не был механиком, но и он не без интереса смотрел по телевизору бесконечные повторы репортажей о самом интересном событии года, снятом с разных ракурсов. С тех пор 27 августа отмечалось в России не менее широко, чем 11 сентября в США, и получило расхожее название «День атаки клоунов». Андрей шел через развалины знакомым маршрутом, ныряя в щели под плитами, огибая воронки с оплавленными краями на месте блиндажей, взорванных собственным боезапасом, и отваливая в узких проходах камни, им же самим здесь положенные. Он направлялся к подвалу бывшего костюмерного цеха, где в свое время обнаружил пару уцелевших и вполне пригодных для временного укрытия комнат. Они могли пригодиться ему на случай провала какой-нибудь операции, когда охрана, чудом выжившей звезды, рыщет по всему городу, отрабатывая свои дармоедские зарплаты. При успешных операциях ничего такого не было. Какой смысл делать работу, за которую уже некому платить? Андрей еще ни разу не пользовался укрытием по прямому назначению, что не мешало ему сделать там запас воды и пищи, провести свет от мощной аккумуляторной батареи и вообще устроиться не без удобств. Ничего с Юлькой не сделается, пару дней потерпит. Вдруг замер. Где-то в стороне посыпалась бетонная крошка. Собака? Ворона? Нет. Внезапно обострившимся чутьем Андрей уловил присутствие человека. Так всегда с ним бывало во время охоты. То ли едва уловимый запах, то ли сотрясение почвы под ногами, что-то ясно говорило ему, что человек рядом. Избегая резких движений, Андрей переместился под прикрытие стены. Утонул в сумрачной тени. Пистолет уже был в руке. Шорох повторился, но теперь совсем в другом месте. «Осторожно идет», — подумал Андрей, — «не лошок. Надо бы на него посмотреть». Остатки лестничного пролета вели к верхнему срезу стены, и Андрей рискнул. Он быстро поднялся по ступенькам, на мгновение высунул голову и сейчас же спрятался. Будь мгновение хоть чуть длиннее, его мозги украсили бы собой серый бетон стены. Пуля хлестко ударила в плиту над головой, осыпав волосы колючими крошками. Но Андрей, несмотря на сумерки, успел увидеть то, что хотел. «Шустрик! Клепанный болт! Тебя-то чего принесло? Неужто по мою душу?» И тут, совсем неподалеку от себя, он увидел метнувшуюся из развалин тощую фигуру с забинтованной головой. «Мать моя! Да ведь это мишень!» Андрей машинально вскинул пистолет и прицелился. «Блин, что это я?» Галкин бежал, не разбирая дороги, петляя, как заяц, сшибая кирпичи и оставляя клочья одежды на когтистых пальцах арматуры. Он рыбкой нырнул в подвальное оконце костюмерного цеха в тот самый момент, когда из-за угла появился Шустрик и снова открыл огонь. Улучив момент, Андрей перемахнул через перила лестницы, снова взбежал наверх и спрыгнул по другую сторону стены. Не заметил, кажется. Он утер испарину со лба. «Ничего себе! Это выходит, мы в самый центр охоты попали! Линять надо отсюда, пока не поздно!» «Ты почему так долго?» Юлька стояла возле машины с сигаретой в руке. Андрей автоматически отметил, что на земле возле ее ног валяются 4 или 5 окурков. Знакомого встретил, буркнул он, поспешно пряча пистолет. Едем отсюда. И правильно. Юлька не скрывала радости. Я тут чуть не померла со страху. Все время казалось, что где-то стреляют. Это от нервов, да? От нервов. Садись быстрее. Вот садиться как раз не надо, раздался вдруг позади голос Шустрика. И ручки держи так, чтобы я их видел. Чего тебе? Спросил Андрей, не оборачиваясь. Мы уезжаем. Это уж я буду решать. Кто тут уезжает, а кто остается. Судя по голосу, Шустрик переместился ближе. Да ты повернись. Я ж не с задницей разговариваю. Андрей медленно повернулся. Шустрик стоял под самым забором, держа на прицеле двух УЗИ и его, и Юльку. А ты орел, механик. Выследил-таки Макса. Все охоту мне испоганил, подлюка. Макс мне не нужен, угрюмо сказал Андрей. Я завязал. Завязал, говоришь? Ухмыльнулся Шустрик. А мишень для чего откармливаешь? Он ткнул стволом в сторону Юльки. Это ведь Юль Перепелкина, правильно я понимаю? Андрей не ответил. Далеко стоит сволочь, думал он с досадой. Не допрыгнуть. Не прикидывай. Шустрик легко прочел его мысли. Старты для таких фокусов, механик. Пора уступить дорогу молодым. Андрей кивнул. Говори, только ради бога не оборачивайся. Он давно уже заметил забинтованную голову, поднявшуюся над забором, и широкое лезвие бутафорского, но, видимо, очень тяжелого меча в руках Максима. «Извини, брат, сам понимаешь, на войне как на войне!» Шустрик приподнял автомат в вытянутой руке. «Это ты извини», — сказал Андрей. «Дураком ты был, дураком и помираешь». В глазах Шустрика мелькнуло удивление, но среагировать он не успел. Тяжелое лезвие опустилось на его голову, глубоко засев в черепе. Андрей бросился к Юльке, чтобы загородить ее от случайных выстрелов, но их не было. Шустрик сложился, как дачный столик, неестественно подогнув ноги и сохранив на лице все то же удивленное выражение. Максим перевалился через забор и, спрыгнув прямо на Шустрика, от души пнул его в зубы. «Закрой рот, сука! Догнал, да? Срубил бабок! От меня еще получи премиальные!» Он плюнул на труп, поднял выпавший из рук Шустрика автомат и подошел к машине. Юльку била крупная дрожь. Она прижалась к Андрею, еще плохо понимая, что произошло. «Хреновый у тебя охранник, Перепелкина!» — сказал Максим, позванивающим от возбуждения голосом. «Гони ты его в шею!» Он хлопнул Андрея по плечу. «Штаны, небось, наложил?» «Зато ты молодец», — похвалил Андрей, чувствуя, как спадает напряжение. «Спасибо тебе». «И спасибо, шуб не сошьешь», — хохотнул Галкин. «Сочтемся еще». «Кто это?» — схлипнула Юлька, беспокойно вглядываясь в его лицо. «Ну ты даешь, Перепелкина». Максим открыл дверцу машины. «Сажай ее, да поехали, нечего здесь торчать». «Все хорошо, маленькая, это Галкин». Андрей осторожно усадил Юльку на переднее сиденье. «Максим?» Она все еще крепко держалась за его шею. «Максим! Ну отпусти, нам нужно ехать!» Андрей попытался расцепить ее руки, и в этот момент Галкин вдруг навалился на него сзади и вырвал из-за пояса пистолет. «Ну вот, шутер, а теперь поговорим с тобой. Отойди-ка от машины!» Андрей выпрямился. Галкин стоял в 5 шагах от него, целясь из автомата. Из того же самого автомата. «Ты что, не все сговорились сегодня?» «Не балуйся со стволом, устало», — сказал Андрей. «Ворон перестреляешь. Руки-то вон дрожат». «Ничего!» — Галкин в сухую сглотнул. «По тебе не промахнусь!» «Дурак, я же помочь вам хочу». «Заткнись, механик! Я все слышал!» Лицо Максима перекосило нервная гримаса. «Мне твоя кликуха 2 года спать не дает!» «Да ты что?» — вскрикнула Юлька, бросаясь к Андрею. «Это мой друг, он меня спас!» «Нашла спасателя!» — с ненавистью процедил Максим. «Он же тебя для будущей охоты бережет, ждет, пока ставки нарастут, а потом сдаст тушку и деньги в карман!» «Это неправда!» — Юлька заглянула Андрею в лицо. «Скажи ему!» «Пальнет, подлец!» Андрей погладил Юльку по спине. «Сядь в машину, не волнуйся. Мы поговорим спокойно». «Ага! Расскажи, как ты татушек в асфальт закатал!» — кивнул Максим. «Как глюкозу доберманами затравил, как Лебединского тенором сделал!» «Лебединского — это не я», — сказал Андрей. Юлька вдруг отстранилась. Андрей, что он говорит? Знаю, что говорю. Галкин, не мигая, смотрел на них сквозь прицел. Он тебя, дуру, прятал, наверное. С квартиры на квартиру перевозил. Запрещал из дома выходить. Да. Тихо откликнулась Юлька. А ты уши развесила. Мишень он откармливал, понимаешь? Мишень ты для него и больше никто. И тут Андрей прыгнул. Если бы он был один, то попытался бы дотянуться до Галкина, но Юлька все еще стояла на линии огня, и потому он прыгнул в сторону, через капот уже в полете, понимая, что не успеет укрыться за машиной. Шею обожгло огнем, больно ударило под лопатку. Андрей упал лицом в битый кирпич. «Юлька!» – прошептал он и закрыл глаза. «Живо садись, поехали!» Галкин толкнул оцепеневшую девушку на сиденье и прыгнул за руль. Машина с ревом пробуксовала, разворачиваясь на месте и, набирая скорость, ринулась в темноту. Ее габаритные огни казались ослепительно белыми сквозь кровавую пелену. В желтом зале японской закусочной, как всегда, было сине от дыма, хоть самурайский меч вешай. Сбившиеся с ног таджички, раскрашенные под японок, безликие и бессловесные, едва успевали менять на столе кувшины с пивом. В зале стоял кружечный звон и многоголосый гомон. Шутеры отмечали окончание большой охоты. Угощал всех виновник торжества совсем еще молодой самородок по кличке Скворец. «Помянем удава нашего», — сказал он, поднимая кружку. «Хороший был дядька, последний из стариков. После шустрика до механика царствия небесное, пожалуй, равных ему не было». Он хитро подмигнул собравшимся. «Выпили за удава». «А все-таки, признайся, Скворец, это ты его замочил», — добродушно ухмыльнулся в усы Лимон. «Кто же о таких вещах за столом говорит?» — Скворец махнул на него огрызком сигары. «Ты давай закусывай, а то развезет». Лимон послушно пододвинул к себе тарелку с кальмарами. Спорить со Скворцом с некоторых пор было не принято. Парень быстро шел в гору, чаще других принося своей нанимательнице Светлане Юрьевне победу в тотализаторе. Чутье на звезд у него было собачье, и Скворцом его назвали только за высокий чирикающий голос от поврежденных, как он говорил, связок. Впрочем, было еще обстоятельство. «Вот ведь повезло человеку», — говорили на другом конце стола. «Сколько лет мимо мавзолея ходили и не знали, что там за начинка!» «Да, ловко Малахов устроился. Если б не Скворец, так, глядишь, и до старости б дожил. А что? Квартира просторная, вот только кровать для двоих тесновато!» Шутеры заржали. «Чё он сказал?» — забеспокоился глухой на одно ухо Рубик. «Проехали!» — отвернулся от него Лимон. «Вот я говорю! За удава надо выпить!» — проорал Рубик. «Знатный был шутер!» «Да сиди ты, пень!» — зашикали на него. «Давайте поздравим нашего Скворца!» Лимон поднялся на нетвердых ногах. «С рекордным в нашем деле гонораром!» «Я уточнять не буду», — успокоил он виновника торжества. «Но наслышан, наслышан. Это же прям чудо, какие ставки пошли! И все одному!» Лимон потупился. «А ведь с мелочишки начинал парень. Как любой из нас». «Ну, не с такой уж и мелочишки», — ревниво возразил Скворец. «Да ладно, что там? Перепелкина это, который в рейтинге была, 37-й не выше. Но ведь из-под земли достал, вот что дорого. Раньше удава успел. Даже раньше меня. Я тогда так себе и сказал. Далеко пойдет. За тебя пью, Скворец. Ты в нашем деле прямо артист, не в этой компании, будь сказано». Он пьяно усмехнулся. «Не забывай друзей за столом, а в деле иной раз и пощади. Там видно будет», — сказал Скворец, чокаясь с ним кружками. Как всегда, бесшумно за плечом его вырос доверенный китаец. «Светлана Юрьевна велела сказать, что скоро будет. Просила ждать в кабинете». «Иду», — негромко отозвался Скворец. «Ну, пей, гуляй, братва!» — обратился он к шутерам. «Я сейчас!» «Новое дело!» — зашелестели ему вслед шепотки за столом. «Опять раньше всех сорвался, и у мишени первый будет, вот увидите!» «А то, видишь, как гордо вышагивает, к спине будто лом привязал!» «Порода!» В тесном кабинете, отделанном зеркалами, пахло свежей сиренью. Скворец выудил из шкатулки на столе дорогую черную сигарету, закурил и приоткрыл окно. Светлана Юрьевна, хоть и курила сама, запаха табачного дыма не переносила. Скворец знал, о чем она собирается с ним поговорить. К этому разговору она возвращалась после каждого его удачного дела. Никак не давала ей покоя астрономическая сумма, в которую после смерти Шустрика и безвестной пропажи механика оценивалась голова Максима Галкина. Скворец усмехнулся. «Вынь да положь ей Галкина, старый медузе!» Он подошел к зеркальной стене и, любуясь отражением, ощупал лицо. Пухлые румяные щечки, узкие губы, скошенный подбородок. «Классная работа!» «Нет, Светлана Юрьевна, не видать тебе Галкина, как своих ушей!» «Никому и в голову не придет искать его здесь, в волчьем логове!» «Убежище понадежнее мавзолеев и башен. Правда, и цена за него заплачена немалая». «А что мне оставалось делать? Ждать, когда истеричные перепелки на кому-нибудь проговорится? Извини, Юля, в шоу-бизнесе и в лучшие времена всегда было так. Каждый сам за себя. А уж теперь-то...» Он докурил сигарету и выбросил окурок на улицу. Потом приоткрыл окно пошире, выгоняя дым. Между падением окурка и появлением Максима в окне прошло 6,5 секунд. Everything's gonna be alright, y'all. Everything's gonna be alright, y'all.